Применение противоядия против отсутствия стараний избавиться от замеченных расплываний и возбужденности. Правильно используя ранее описанные способы поддержания внимательности и бдительности, порождаем очень строгие внимательность и бдительность. Благодаря этому, при помощи бдительности мы оказываемся способны заметить даже очень слабые расплывания и возбужденность. Но даже если мы замечаем их, иногда не прилагаем усилия к устранению расплывания и возбужденности сразу после их возникновения. Такое примирение с нами, такое примирение с ними, не применение воли, усилия к избавлению их, является очень большим изъяном для самадхи, ибо от этого тупеет ум. Что крайне затрудняет порождение самадхи, лишенного расплывания и возбужденности. Поэтому в качестве противоядия против неприменения воли к избавлению от возникшего расплывания или возбужденности следует культивировать волевые усилия. Здесь две темы. Определение волевого усилия и способ прекращения расплывания и возбужденности. Определение причин расплывания и возбужденности. Это второе. В антологии Абхидхармы сказано, что такое волевое усилие? Это побудитель мысли, действие ума, активный фактор, направляющий мысль на благое, неблагое или нейтральное. Так оно и есть. Как, например, магнит вынуждает железо двигаться, так и волевое усилие – такой психический фактор, который движет, направляет мысль на благое, неблагое или нейтральное. Поэтому и здесь, когда возникает расплывание или возбужденность, проявляйте волю, побуждающую мысль к избавлению от них. Но после того, как мысль побуждена избавиться от расплывания и возбужденности, какой же метод применяется для их удаления? Поскольку расплывание мысли является утратой удержания объекта из-за чрезмерной собранности мысли вовнутрь, для отведения мысли наружу ей противопоставляется размышление о радующем предмете, таком как прекрасное тело Будды, но не таком, которое активизирует клеши. Или же вообразите солнечное сияние или иной свет, а как только расплывание пропадает, крепко ухватывайте объект и продолжайте созерцание. Как сказано в первой ступени созерцания, когда из-за подавляющего действия вялости или сонливости пропадает ясность в удержании объекта, мысль расплывается. Вообразите свет или подумайте о чем-нибудь совершенно радостном, достоинствах Будды и тому подобному. Устранив таким образом расплывание, крепко ухватите прежний объект. При этом не следует воображать удручающий объект, ибо удрученность является причиной обращения мысли внутрь. Также расплывание устраняется и мудрым анализом объекта, который желаешь исследовать, как сказано в кратком изложении Парамит. Усердного проникновения сила ум притупленный тоже оживляет. Расплывание или притупленность мысли расплыванием называют потому, что расслаблена установка удерживания объекта, а притупленностью с съеженностью, потому что мысль чрезмерно собралась внутрь, поэтому расплывание и притупленность устраняют посредством оживления, установки, удерживания и расширения объекта. Как говорится в сущности срединности, притупленную, съеженную мысль расширяйте, созерцайте обширный объект. И еще. Притупленный ум оживляйте осознанием пользы усердия. И в собрании практик сказано, если ум притупляется, оживляйте его, созерцая радостное. Так единодушно великие знатоки говорили. Поэтому главное противоядие против расплывания – размышление о достоинствах трех драгоценностей. пользе устремленности к пробуждению, огромном значении обретенного благоприятного положения и других достоинствах. При этом сознание должно суметь взбодриться, как оно взбадривается от холодной воды, которую плеснули на сонливое лицо. Это зависит от навыка, обретенного в аналитическом созерцании разных достоинств. Причина возникновения расплывания – вялость и сонливость, а приводит к ним омраченность ума. Если против нее применять противоядие, созерцание света, то расплывание, зависящее от нее, не возникает, а возникшее устраняется. В уровнях Шравак указаны такие средства устранения расплывания, как прогулка, четкое запечатлевание в уме света и многократное его созерцание, подлинное оживление своего ума посредством любого из шести памятований Будды, Дхарме, Сангхе, нравственности, щедрости и божествах, или созерцание других объектов, вызывающих благоговение, а также чтение вслух текстов об ущербности, вялости и сонливости, глядение в стороны, на луну или звезды, омовение лица холодной водой и так далее. Но если расплывание очень тонко и нечасто, напрягайте внимание, продолжая созерцание. Если замечаете, что оно грубое и частое, прерывайте освоение самадхи и применяйте подходящие из противоядий. Затем, когда устраните расплывание, опять созерцайте. Если же при появлении во внутренней и внешних сторонах, в созерцающем сознании и созерцаемом объекте тонкой или грубой неясности, напоминающей сумерки, созерцаем, не устраняя ее, то прекратить расплывание трудно. Поэтому в качестве противоядия неясности вновь и вновь созерцайте свет, как сказано в уровнях Шравак. Осваивайте безмятежность и проникновение истинно при помощи светлой, сияющей, лучистой, неомраченной мысли. Если на стадии безмятежности и проникновения вы таким образом будете мысленно созерцать свет, то хотя поначалу объект представляется смутным, тусклым, затем благодаря навыку в созерцании он становится ясным и очень светлым. Если же объект с самого начала ясен и очень светел, то благодаря этому он станет еще яснее и светлее. Раз здесь побуждают созерцать свет, то даже если объект первоначально ясен, но тем более это необходимо в случае его неясности. О том, какой свет нужно запечатлевать в уме, сказано там же. Запечатлевайте в уме свет, исходящий от пламени светильника, горящего костра или солнца. Созерцанием света следует заниматься не только в период практики самадхи, но и в другое время. Возбужденность – это блуждание мысли из-за привязанности к формам, звукам и прочим объектам чувств. Поэтому ей противопоставляется причина обращения ума внутрь, размышления об удручающем предмете. Как только благодаря этому возбужденность исчезает, следует ровно сосредоточить мысль на прежнем объекте. Так говорится в первой ступени созерцания. Когда замечаете, что ум, вспомнив о прежних увеселениях, играх и тому подобном, время от времени возбуждается, подумайте о непостоянстве или другом удручающем предмете и таким образом уймите возбужденность. Затем опять приложите усилия к неподвижному закреплению мысли на прежнем объекте. И в сущности срединности сказано: возбужденность унимайте, размышляя о непостоянстве и подобном. И еще. Рассеянную мысль собирайте, рассматривая ущербность проявления рассеянности. И в собрании практик сказано: возбужденность следует унять размышлением о непостоянстве. То есть, если возникает сильная или продолжительная возбужденность, то очень важно ненадолго прервать основное созерцание и созерцать удручающий предмет, а не силой возвращать, закреплять каждую отвлекшуюся мысль. Но если возбужденность не слишком сильна, следует притянуть отвлекшуюся мысль назад и закрепить на объекте. В кратком изложении Парамит сказано.